Спас Андрониев или Андроников мужской. Место, на котором основан Андрониев монастырь, замечательно по историческим воспоминаниям. Здесь лежал путь из Москвы в Орду к великим ханам. По этому пути езжали к нам послы ханские. Здесь встретил Батыя Всеволод, сын великого князя Георгия. Этим же путем выступил против Тамерлана великий князь Василий Дмитриевич. Здесь же возвращался из Орды великий князь Василий Васильевич Темный. Примечание. Тогда дорога носила название Болванской. Конец примечания. Путь этот лежал в богатые низовые губернии на Урал и в нашу далекую Сибирь. Простой народ назвал эту дорогу Владимирскую. Теперь это Нижегородское шоссе. Монастырь основан около 1360 года иждивением святого митрополита Алексия. Святой Алексий на возвратном пути из Константинополя в Москву застигнут был на море жестокую бурею и обещался в честь святого того дня, когда пристанет к берегу, воздвигнуть храм, что и случилось 16 августа в празднество нерукотворенному образу Спасителя. А потом, по прибытии в Москву, и спросил он у святого Сергия Радонежского, ученика его Андроника, которому и поручил немедленно создать Спасскую обитель, назначив его в ней игуменом. Ныне в монастыре 7 церквей и 4 предела. Церкви нерукотворенного образа, Рождества Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила, Алексия Митрополита, Симеона, сродника Господня, Знамение Божией Матери и мученика Евграфа. Пределы. Священномученика Александра Каманского, Успение Божией Матери, Усекновение главы Иоанна Предтечи и преподобного Андроника. Храм соборный, нерукотворенного Спасова образа, весь построен из белого камня и окружен с трех сторон крытою папертью. В 60-х годах и ранее, 40-х нашего столетия, он был возобновлен внутренним украшением, кажется, ко вреду относительно старинной иконописи. В иконостасе этого храма находится чудотворный нерукотворенный образ, привезенный святым Алексием из Царьграда. Он украшен богатою ризою. В этом же храме почивают под спудом мощи преподобных Андроника и преемника его Саввы. Церковь во имя архистратига Михаила, теплая, построена царицею Евдокию Федоровную, урожденную Лопухиною, почему тут и погребены многие из фамилий Лопухиных. Церковь Рождества Богородицы находится над Святыми Вратами. Церковь Симеона, сродника Господня, находится в колокольне и освящена 25 октября 1803 года. Каменная монастырская трапеза сооружена в 1506 году архимандритом Митрофаном. Все прочие здания Андрониева монастыря и ограда с башнями каменные. Колокольня построена в прошлом столетии на частные средства и имеет вышины с крестом около 34 сажен. Эта колокольня – одна из красивейших в Москве. В 1812 году обитель много пострадала от неприятелей, но вскоре опять была приведена в цветущее состояние. Между погребенными в монастыре замечательны два иконописца 15-го столетия – священники Андрей Рублев и Симеон Черный, о которых упоминается в Чети Минеи в житиях святого Сергия и Никона Радонежских. Андрей Рублев настолько был искусен в иконописании, что в течение 150 лет его иконы служили образцами для других художников. Образа, писанные по его образцу, слывут доныне Рублевыми. Он и Черный расписали соборную церковь Андроньева монастыря и в нем кончили жизнью свою иноками около 1430 года. Примечание. Кроме Рублева и Черного, славились в Москве своим искусством следующие иконописцы: старец Прохор из Городца, Феофан Гречин, Игнатий иконописец, Кныш, Даниил Черный, брат Симеона Черного и Симон Ушаков. Конец примечания. Надо заметить, что у Андроньева монастыря был встречен митрополитом Киприаном великий князь Дмитрий Иоаннович, когда с торжеством возвращался в 1380 году, одержав победу на Куликовом поле. Монастырь расположен при реке Яузе на высокой горе и представляет грандиозную и величественную картину по расположению своих зданий.